Сберегая деньги, остерегайтесь мошек. В любой стране мух можно встретить в самых грязных местах — на мусорных свалках, фермах или в туалетах. В обществе тоже есть свои мухи. Они слетаются, как только узнают, что кто-то копит деньги или уже разбогател. Я называю таких людей мошками. Они делятся на четыре типа. Первый тип — семейные мошки. Они активизируются, когда узнают, что вы регулярно откладываете деньги с зарплаты или что срок вашего депозита подходит к концу. Они начинают тереть лапки, как настоящие мухи, с мольбами и уговорами одолжить деньги. Чаще всего они говорят, что им нужны средства на развитие бизнеса или что у них есть гениальная идея. Особенно нужно остерегаться семейных мошек, которые грезят мгновенным обогащением. Такие люди похожи на сосуд с пробитым дном, из которого все деньги утекают в пустоту. Наиболее часто в ловушку таких мошек попадают женщины. Они отдают свои сбережения братьям, отцам, мужьям или другим родственникам, которые растрачивают их на бессмысленные проекты. Чтобы избежать подобных ситуаций, никому не рассказывайте о своем финансовом положении. Копите деньги тайно. Преуменьшайте размер своей зарплаты, и если понадобится, говорите, что ваша компания переживает трудности и вам задерживают выплаты. Если же вы все-таки хотите помочь семейной мошке, сначала убедитесь, что ваши финансы в порядке, и выделите только небольшую сумму, соответствующую получаемым процентам. Никогда не отдавайте все деньги сразу. Помните, если человек не готов трудиться ради собственного дела, ваши деньги будут потрачены впустую. И главное, не берите кредиты, чтобы помочь таким людям. Это разрушит вашу собственную жизнь. Второй тип — родственники-мошки. Они появляются, когда узнают, что кто-то из родственников разбогател. Если родственник приходит с просьбой одолжить деньги на операцию или учебу, вы можете рассмотреть эту просьбу. Но если речь идет о бизнесе, обратите внимание на образ жизни человека. Если он ранее позволял себе роскошь, шансы, что он вернет долг, крайне малы. История знает мало случаев, когда кто-то из родственников занимал деньги на бизнес и добивался успеха. Такие мошки обычно избегают бедных родственников и предпочитают тех, у кого пахнет деньгами. Чтобы избежать давления со стороны таких мошек, подготовьте заранее несколько оправданий. Скажите, что недавно купили недвижимость и у вас нет наличных, или что вы уже одолжили деньги другому человеку и даже процентов не получаете. Третий тип — друзья-мошки. Корейско-американский предприниматель Ким Сын Хо в своем эссе «Сынок, учись мудрости жизни» говорит: «Если человек, с которым вы почти не общаетесь, вдруг начинает вести себя по-дружески, скорее всего, он хочет занять у вас деньги. Четко скажите «нет», иначе вы потеряете и деньги, и дружбу. Если вы хотите помочь другу, дайте ровно столько, сколько вам не жалко потерять, и только после того, как убедитесь, что сделали это для близкого человека». Это абсолютная истина. После 30 лет большинство друзей, которые занимают деньги, делятся на два типа. Первый — те, кто просят деньги просто потому, что вы друзья. Будьте осторожны с такими людьми. Они редко достигают финансового успеха. Почему? Потому что пытаются решить свои проблемы, опираясь только на эмоции. Второй тип — это друзья, которые сами предлагают оформить расписку, заверить договор или предоставить залог. Такие люди обычно добиваются успеха, потому что понимают, как выстраивать доверительные отношения.